Валандер понял, что тот говорит совершенно искренне. Альбинсон опять ушел в свой угол. Валандер посмотрел на часы. 11:30. Мы не успеем. С минуты на минуты сообщат еще об одном убийстве. «Почему он все это делает?» — перевела разговор Анбрид. «Зачем эти бессмысленные убийства?» «Думаю, своего рода месть». «Месть за что?» «За то, что его уволили из консалтинговой фирмы. А при чем здесь молодожены?» Как-то одно с другим не вяжется. К тому же, судя по всему, свое увольнение он воспринял довольно легко. Гораздо важнее понять, почему он выбрал профессию почтальона, а не какую-то другую. Слишком уж большая дистанция инженер и почтальон. Может быть, он давным-давно вынашивал свои жуткие планы? Или это пришло ему в голову позже? Откуда нам знать? Они замолчали. Валандер опять посмотрел на часы, словно ожидая неизбежного, встал и пошел за кофе. Анбрид последовала за ним. «Ты спрашиваешь, какой мотив?» — сказал он, наливая себе и ей кофе. «Даже если жажда мести и присутствует в какой-то степени, мотив у него другой. Он убивает людей, которым хорошо. Счастливых, радостных людей». Нюберг догадался еще в Нюбрустранде. И Альбинсон подтвердил, «Оки Ларстом терпеть не мог, когда люди смеются». «Он еще более сумасшедший, чем мы думаем», — сказала Анбрид. «Убивать людей только потому, что они счастливы. В хорошеньком мире мы живем». «Может быть, это и есть самый главный вопрос», — горько сказал Валандер. «В каком мире мы живем?» «Но мысль эта настолько невыносима, что лучше таких вопросов не ставить. Важно другое. Не произошло ли уже то, чего мы больше всего боимся? Я имею в виду, не развалилось ли уже наше правовое общество? Может быть, мы просто не заметили? Мы уже живем в обществе, где все больше людей ощущают себя ненужными и нежеланными. И если это так, мы вполне можем ожидать преступлений, в которых отсутствует логика».